Второе. Отшельник. Тропа привела их к водопаду и дальше пошла по самому берегу голубой реки, превратившись в узкий стремительный поток. Передохнув, они продолжили путь. Идти стало намного приятнее. Тропа велась меж холмов и лощин через сосновые леса по зеленым лугам. Говорили они мало. Солнце припекало, оба устали, Тиури вдобавок беспокоила рука, кольчуга и ряса мешали ему. Вряд ли это лучшая одежда для лазанья по горам. Шагая за Яру, Тиури отметил, что поведение того после падения в ущелье разительно переменилось, он стал молчалив и хмур. «Чужой человек», — думал Тиури. «Я не ждал от него благодарности, но и такого тоже не ожидал. Наверное, он в шоке от испуга. Впрочем, теперь он мне нравится больше. Верно, стал самим собой». После полудня Тиури заметил впереди на склоне хижину. За ней отвесной стеной поднималась высокая темная скала, а над скалой видны были снежные вершины гор. «Смотри», — сказал он Яру, — «не это ли хижина Минауроса?» Яру что-то неразборчиво пробурчал, но Тиури ощутил прилив бодрости, как конь, почуявший близость дома. Они шли вперед. Время от времени хижина скрывалась за поворотом дороги. Вдруг они услышали музыку. Легкий, торопливый мотив, созвучный растрепанным соснам, солнцу и душистой траве горных лугов. На полянке перед тропой сидел мальчик и играл на флейте. Рядом с ним паслась черно-белая овечка. Не прерывая игры, мальчик с любопытством наблюдал за ними. «Добрый день», — поздоровался Тиури. Мальчик опустил флейту и ответил: «День добрый». «Далеко ли до истока?» — спросил Тиури. «Сразу за поворотом и увидишь. Вы, конечно, к Минауросу?» «Да», — ответил Тиури. «Откуда?» «С востока». «Это-то понятно», — сказал мальчик. «Я видел, как вы подходили». Он снова с любопытством поглядел на них. Тиури мальчик понравился, про себя он назвал его смуглым. Он был почти совсем раздет, лицо и обнаженные руки покрывал золотистый загар, прямые коротко остриженные волосы были каштанового цвета, а глаза светло-карие. Мальчик снова поднес флейту к губам и сказал: «Я дам Минауросу знать, что вы пришли». Он сыграл несколько тактов веселой песенки, но лишь только Яру и Тиури пошли дальше, вскочил, вскарабкался на гору и исчез из виду. Меж камней на маленьком плоскогорье бил ключ, исток голубой реки. Над ним на поросшем травой лугу стояла хижина из некрашенных бревен, крытая плоскими серыми камнями. Хижина стояла на невысоких сваях, к открытой двери вела деревянная лесенка. Тиури остановился вместе с Яру у ключа и подумал, как странно, что с этого крошечного ручейка начинается величайшая река королевства Дагоната. Они пошли к хижине, и тут с другой стороны выскочил смуглый мальчик. Наверное, он прошел более короткой дорогой. Мальчик подоспел к хижине раньше них, но не вошел, потому что изнутри послышался низкий голос. «Я уже знаю, Паки. Пришел юноша, который хочет со мной говорить. Пусть войдет». Смуглый мальчик отступил на шаг, знаком показывая путешественникам, что они могут войти. И тут в дверях появился худой старик в платье из грубой серо-голубой ткани. Его длинные волнистые волосы и борода были белые, как снег, а лицо дружелюбное, спокойное и мудрое. «Ах, вас двое», — сказал он. «Добро пожаловать, заходите». Тиури и Яро почтительно приветствовали его и поднялись по шаткой лесенке. «Проходите», — кивнул отшельник, — «садитесь». В хижине была всего одна скромно обставленная комната. Отшельник сел на табурет у стола и указал на скамью у стены. «Садитесь», — повторил он. Тиури и Яру послушались и сели рядом против отшельника, внимательно смотревшего на них. Казалось, ему достаточно было одного внимательного взгляда, чтобы во всем разобраться. «Он должен быть очень старый», — думал Тиури, глядя в глубокие темные глаза отшельника, — «и мудрый. Мудрый от старости или еще мудрее». Яру заерзал на скамье. «Что привело вас сюда?» — спросил отшельник. «Чего вы ищете? Что хотите получить от меня?» «Я могу вам только помочь, искать придется самим». «Загадками говорите», — ответил Яру, чувствуя себя явно не в своей тарелке. «Что до меня, так я ищу дорогу». «Куда?» «Через горы». «Ах так», — сказал Минаурос, — «хочешь попасть на запад?» «Да, мудрый человек, я слыхал, вы хорошо знаете дороги». «Дороги я знаю, но больше не могу сам ходить, слишком стар стал». «Понятно», — сказал Яру, помолчав, — «но указать-то можете?» Отшельник покачал головой. «Нет», — сказал он медленно. «Секретные дороги через горы чужим не показывают». Снова стало тихо. «Жалко», — пробормотал, словно бы про себя, Яру. Но Тиури показалось, что Яра не слишком расстроился. Сам же он от слов Минауроса несколько оторопел. «Быть может, он заговорит по-другому, когда я покажу ему перстень рыцаря Эдвинема», — подумал Тиури. «Попробую найти тебе проводника», — сказал отшельник, глядя на Яру. «О, да, хорошо бы, вы очень добры ко мне, святой человек», — ответил Яру. «Я не святой», — отвечал отшельник. «Можешь называть меня Минаурос, а как зовут тебя?» «Яру». «А ты кто такой, сын мой?» — спросил отшельник Тиури. «Я? Я Мартин». «Что привело тебя сюда?» «Я тоже хочу вас о чем-то спросить, но...» Он посмотрел на Яру. «Пожалуй-ка, я пойду», — откликнулся тот, поспешно вставая. «Спасибо тебе, Яру», — проговорил отшельник ласково. «Мы еще поговорим с тобой, посмотрим, что я смогу для тебя сделать». «Вам спасибо, Минаурос», — Яру, неловко поклонившись, вышел. Отшельник поднялся, закрыл за ним дверь и повернулся к Тиури. «Говори, Мартин, теперь нас никто не услышит». Тиури тоже поднялся и сказал: «Меня зовут не Мартин, а Тиури. Ну, впрочем, мое имя не имеет значения. Я должен перейти через горы на запад. Я вестник рыцаря Эдвинема с белым щитом. Вот его перстень, который я должен показать вам». Отшельник подошел к нему и осторожно взял перстень. «Рыцарь Эдвинем», — сказал он тихо, — «паладин Унавена, носящий белый щит. Где он?» «Он убит». Отшельник посмотрел на Тиури. В его серьезном взгляде не было ужаса. Он наклонился над перстнем. «Так он погиб. Умер, сражаясь со злом. Это печальная весть, но еще печальнее было бы, если бы он умер по-другому». «Он не погиб в бою, он убит, предательски убит». «Тем, кто убил его, придется хуже, чем ему. Рассказывай же, сын мой». Минаурос коснулся руки Тиури, и тот вздрогнул от боли. «Ты ранен?» «Ну, пустяки», — пробормотал Тиури. «Садись», — сказал отшельник, — «рассказывай». «Но разве вы без меня об этом уже не знаете? Вы не удивились, увидев меня, и не испугались, услышав, что рыцарь Эдвинем погиб?» «Я не знаю ничего, но предполагаю многое. Кажется, совсем недавно рыцарь Эдвинем пришел ко мне впервые. Он был молод, как ты, и только что посвящен в рыцаре. Он рвался совершить великие подвиги. Желание его исполнилось, хотя, может быть, и не принесло ему счастья. Не мог же он заранее все предвидеть. Сыновья у Навина были тогда еще мальчиками, но я боялся, что один из них принесет горе отцу и брату. Да. Кажется, лишь вчера юный Эдвинем был здесь. Тебя тогда еще и на свете не было. А теперь ты, принявший его поручение, сидишь против меня, не так ли?» И тогда Тиури впервые заговорил о своем поручении. Он рассказал, как встретил рыцаря с белым щитом и как получил от него письмо к королю Унавену в королевство к западу от Великих Гор. Отшельник внимательно выслушал его. «Ты принес вести, которые тревожат меня. Правитель Эвелана и те, кто его поддерживают, дурные люди. Но не падай духом, рано или поздно зло потерпит поражение. Ты должен доставить письмо, я позабочусь, чтобы ты перешел через горы быстро и безопасно. Но вы ведь не можете сами показать дорогу?» «Нет. Я слишком стар, но я дам тебе провожатого, которому ты можешь довериться как себе. Его зовут Пакки, ты видел его?» «Смуглый мальчик?» «Да», — улыбнулся отшельник. «Сколько же ему лет?» «Он, верно, моложе тебя, 14, но он родился и вырос в горах и происходит из рода настоящих горцев. Он лучший проводник, какого можно пожелать. Выйдите завтра утром с восходом солнца». «Спасибо большое, Минаурос», — сказал Тиури, — «но как быть с Яро? Он тоже собирается идти через горы, и мне трудно будет уйти без него». И Тиури рассказал, как он встретил Яро и как они шли вместе до самого истока. «Да», — сказал отшельник, подумав, — «возможно, он лжет. И никакого сына по ту сторону гор у него нет, возможно, он даже шпион. Видишь ли, у меня было предчувствие, что сегодня ко мне кто-то придет. Я думал, молодой человек, так оно и вышло, но прихода Яру я не предчувствовал, поэтому я не верю, что он во мне нуждается. Но я могу ошибаться, может быть, он действительно говорит правду. Тогда нельзя его не взять с собой, в одиночку ему горы не перейти. Он посмотрел на Тиури. Тебе решать, как ты поступишь. Тогда у меня только один выход — позволить ему идти с нами. Я согласен с тобой, помни. Вы идете втроем, будь начеку. Ночью спите с Паки по очереди. Следи, чтобы Яру никогда не шел за тобою. И все же, думаю, ты не должен его слишком бояться. Он поднялся. Теперь сними рясу, покажи мне свою рану. А, на тебе еще и кольчуга, ее лучше оставить здесь, она слишком тяжела и будет мешать, когда ты поднимешься выше. Здесь, в сундуке, у меня найдется одежда для тебя. Продолжая говорить, он снял повязку с руки Тиури, рана открылась и кровоточила. Минаура смочила ее какой-то жидкостью, пахнувшей сосновой живицей. Она чуть-чуть жгла, но смягчала боль, и снова перевязал. Потом спросил Тиури, что же было дальше. Тиури рассказал и передал привет от настоятеля Иеронимуса и герцога Мистерината. «Сигерди Вартрафакс», — сказал Минаурес, — «давненько он здесь не был, но я знаю, он правит своими владениями, как подобает». «Вы давно его знаете?» 20 лет назад пришел он сюда, ничего не имея при себе, кроме меча, которым собирался защищать справедливость». Я посоветовал ему спуститься вниз по Голубой реке и идти к Мистеринату, где его меч пригодился бы. Так он стал герцогом Мистеринатским. Отшельник открыл сундук. «Возьми, что хочешь, и переоденься, и не забудь перстень». «Он не мой. Рыцарь Эдвинем дал его мне, только чтобы показать вам». «Оставишь его у себя, дашь королю Навину, от которого Эдвинем получил его». «Я так и сделаю», — сказал Тиури, снова надевая перстень на шнурок. Ему было приятно иметь при себе это сокровище как талисман и как напоминание о клятве, которую он дал рыцарю Эдвинему. «Теперь я поговорю с Паки», — сказал отшельник и вышел, закрыв за собой дверь. Тиури положил кольчугу в сундук, надел вместо нее поношенный голубой камзол, но рясу не убрал, а надел сверху. Потом подошел к двери. Открывшийся вид поразил его. Далеко на восток простиралось королевство Даганата. Деревни и темный лес, холмы и поля, меж которых протекала голубая река. Тиури показалось даже, что вдали видны башни Мистерината. На все это ложилась тень гор. Яро сидел на камне возле источника, спрятав лицо в ладонях, словно перемогая горе или сильную боль. Рядом с хижиной стоял Минаурес и тихонько разговаривал с Паки, который, увидев, что Тиури показался в дверях, улыбнулся ему. Тиури подошел. «Это Паки», — сказал Минаурес, — «он проводит вас с Яро через горы». «А его зовут Мартин, я уже знаю», — сказал мальчик. «К вашим услугам. Выходим завтра с восходом солнца». «Пойди-ка приготовь все заранее, Паки», — сказал отшельник и, возвысив голос, окликнул. «Яро?» Тот поднялся и медленно подошел. «Ты можешь идти через горы. Паки, мой друг и помощник, проводят вас». «Ах», — сказал Яро изумленно, — «да? Мартин тоже собирается на запад, так что вы пойдете втроем. Паки знает дорогу». «Это замечательно», — сказал Яро, — «спасибо вам большое». «А сейчас вам нужно поесть», — продолжал отшельник. «Завтра придется рано вставать, так что и лечь лучше пораньше». За едой Яро все время молчал, зато Паки спрашивал и рассказывал, не умолкая. Выяснилось, что он родом из ближней горной деревни, он был сиротой, и несколько лет назад Минаура взял его к себе. Он помогал отшельнику, колол дрова, готовил еду, делал всякую мелкую работу по дому. Тиури спросил, обойдется ли отшельник без помощи Паки. «Конечно», — ответил тот, — «если бы Паки всегда сидел здесь, разве научился бы он так здорово лазать по горам?» Паки никогда еще не был в долине. Он расспрашивал, как все выглядит на равнине, и заметил, что сам не хотел бы жить в таком месте. «Разочек я бы спустился», — продолжал он, — «поглядеть поближе на королевство Даганата. Оно выглядит таким красивым издали. И именно Урос мне так много о нем рассказал». «Теперь ты мог бы спуститься туда», — сказал Тиури. «Да, пожалуй. В прошлом году я был еще мал для этого». «Тебе сколько лет?» — вступил в разговор Яро. «Я родился в день летнего солнцестояния, 15...» Паки покосился на Минауруса. «Нет, 14 лет назад». «Ого», — сказал Яру, — «слишком молод для проводника». «Может быть и молод, но не слишком», — отвечал Минаурус. «Если захочешь, можешь спуститься в долину поближе, поглядеть на то, что увидел только издали. Тогда ты поймешь, что вблизи все выглядит совсем иначе». «Ты и в королевстве Навина никогда не был?» — спросил Тиури. Паки покачал головой. Никогда не заходил дальше Филомена, деревни по ту сторону гор. Ну, видел, конечно, больше, но только издали. Оно выглядит, пожалуй, красивее королевства Дагоната. Вдали даже город виден. «Какой город?» — спросил Теори. «Дангрия», — ответил отшельник, — «город на востоке». «Там башни», — сказал Паки, — «очень много башен, стены, в ясную погоду их хорошо видно. На этот город мне очень хотелось бы посмотреть вблизи. Кажется, я и радужную реку видел». «А у Навенстад?» «Его с гор не увидишь», — сказал Минаурос. «Он далеко на востоке, на берегу Белой реки, вблизи моря». «А ты был когда-нибудь в городе?» — спросил Паки Теори. «Да, в Дагонатбурге. Он тоже очень далеко отсюда, на Голубой реке, а рядом с ним большой лес». Паки спросил, как выглядит этот город, и Теори описал ворота и стены, дома, узкие улицы и просторную площадь, где стоит дворец короля. На этой площади, продолжал он, обычно бывает рынок, а иногда и рыцарские турниры. Последнее Паки считал особенно важным. Минаурес рассказывал ему о рыцарях, и он мог слушать подобные истории бесконечно. Он задал Теори кучу вопросов. Видел ли он хоть сам разочек настоящий турнир, и что он знает о рыцарях Дагоната? Как они выглядят, как их зовут, какие у них гербы, что за подвиги они совершали? Теори мог бы много рассказать, но нельзя было показывать, кто он на самом деле. Он отвечал Паки так, что вышло, будто рыцари он видел только издали, не имел с ними дела и не собирался стать одним из них. «Недовольны ли вопросов, Паки?» — сказал, наконец, Минаурес, улыбаясь. «Наш гость из-за тебя куска хлеба проживать не может». После ужина Теори и Яро помогли Паки запаковать необходимые в пути вещи. Это не заняло много времени, они приготовили все самое необходимое — веревку, одеяло и еду. Отшельник, сидя в углу, спокойно наблюдал за ними. «Так», — сказал Паки наконец, — «этого достаточно, иначе нам будет тяжело тащить». «Уже много», — заметил Яро. «Зачем брать одеяло? На нас плащи и камзолы, и вообще сейчас лето». «Наверху бывает холодно», — отвечал Паки, — «особенно ночью. Может быть, нам придется идти по ледникам». «Погодите». Он порылся в сундуке и вытащил два полушубка. «Вот», — сказал он, бросая по одному Теори и Яро, и занялся осмотром одежды своих будущих спутников. «Рясу можешь снять и оставить здесь», — сказал он Теори. «И покажите-ка мне оба свою обувь. Тебе лучше надеть вот эти башмаки. Можно нам взять их у тебя, Минаурос?» «Но ты-то ходишь босиком», — сказал Теори. «Я привык, и потом наверху я тоже обуюсь. Так, кажется, все готово». «Я думаю, да», — отозвался Минаурос. «Сложи пока все в угол, брось на пол соломы, постели одеяло, и можете ложиться спать». Скоро они улеглись в ряд, Паки между Яро и Теори, и пожелали друг другу спокойной ночи. Отшельник вышел наружу, оставив дверь приоткрытой. Паки заснул сразу, Яро тоже лежал тихо, а Теори не спалось. Он тихонько встал и вышел из дома. Отшельник сидел на ступеньках, задумчиво глядя на восток. Солнце скрылось за горными вершинами, но еще не совсем стемнело. В зеленовато-голубом небе на востоке появились звезды, Теори сел рядом. Некоторое время они молчали, потом Теори повернулся к отшельнику. «Да, сын мой», — сказал тот тихо. Теори хотел спросить его об одном, но заговорил о другом. «Вы хорошо знаете королевство Унавина, Минаурес?» «Очень хорошо. Я там родился. Я и твою страну знаю. Давным-давно, прежде чем удалиться от мира, я много путешествовал». «А короля Унавина и его сыновей знаете?» «Знаю». «Далеко ли до Унавенстада?» «Дней за пять можно перевалить через горы, оттуда примерно день пути до Дангрии, дальше через Радужную реку, Энгвеллский лес и Лунные холмы. В Навенстад ведет хорошая дорога. От Дангрии ты без труда доберешься до столицы дней за 8-9». И тут Теори спросил, наконец, о том, что хотел узнать, хотя это и была чужая тайна. «А вы знаете, что написано в этом письме?» — прошептал он. «Нет», — сказал отшельник, — «я знаю об этом так же мало, как и ты». «Наверное, это глупый вопрос, но вы знаете и предвидите многое». «Я живу в уединении, но знаю мир у подножья гор. Иногда я слышу новости от пилигримов, которые поднимаются сюда, и еще больше узнаю, когда размышляю в тишине». «Что же до письма? Тебе нет нужды знать, что в нем. Тебе поручено только доставить его». «Да», — сказал Теори тихо. Они замолчали. Темнело. Внизу в долине зажглись огни. Теори посидел еще, размышляя, слушая цикад в траве и мягкое бормотание реки. Потом поднялся и пожелал отшельнику доброй ночи. «Спи спокойно», — отвечал Минаурос. Теури уснул, как только улегся, и сон его был глубок и спокоен.